А чтобы внешний вид узника соответствовал этой роскоши, лучший портной Марселя, тот самый, который недавно шил Петру белое турецкое одеяние, изготовил для него, по тайному приказу сверху, костюмы на разные случаи. Для дома, для прогулок, на смену. Самый знаменитый, по тому же тайному приказу, снабдил Петра соответствующим ассортиментом обуви. А модный шемизье шелковым бельем. Костелян Ивской крепости был человек неродовитый, но достойный, страстный любитель выращивать артишоки. Он разводил их на площадке северного бастиона в крошечном огородике, землю для которого наносил сюда корзинами на собственном горбу. Артишоки он считал венцом творения. «Художники, — говаривал он, — прекрасно знают, почему изображают на своих бессмертных полотнах звезды небесные в виде маленьких сверкающих артишоков». Склонный к философствованию, Костелян выводил слово «артишок» от латинского «ars» — «artish», то есть «искусство», что, без сомнения, верно. Ибо артишок — благороднейшее художественное произведение, когда-либо выходившее из рук Творца. Костелян был вдов, приземистый, масластый, вида деревенского. Он приходился отцом пяти красавицам-дочерям, мужья которых были сплошь моряки. Ребята, надо полагать, крепкие и полные мужской силы, но, увы, по большей части плавающие где-то там, за тысячи морских миль отсюда. К Петру Костелян относился с уважением, подобающим человеку, сыгравшему не последнюю роль в политической жизни Франции, вне зависимости от того, что теперь эту роль ему выпало доигрывать за решеткой. Итак, узилище Петра оказалось таким же роскошным, как и в недавнее время, когда его держали в покоях принцев крови в Бастилии. В обоих случаях французы показали себя строгими, несговорчивыми, зато на редкость гостеприимными тюремщиками. Это было приятно, но и только. Радостной уверенности в том, что он останется цел, Петру это не принесло. Ибо он не забыл, что первый путь, на который его вывели из той роскошной темницы принцев, вел в застенок, а второй — на расстрел, а третий — в мертвецкую. Прекрасных дочерей Ивского Костеляна звали Мадлон, Анриет, Сюзан, Люсьен и Симон. Первая, точно так же, как вторая, третья, четвертая и пятая, были рослые, свежие, и волосы их были русы, словно пшеничное поле, когда оно созревает, целованное солнцем. Ароматная тяжесть их кос заставляла красавец ходить, выпрямившись, слегка запрокинув голову. Зато своими очаровательными прелестями, помещенными спереди, они без глупой стыдливости как бы протестовали против строгости века контрдеформации. Если же говорить об их походке, то это было не столько походкой, сколько радостным, плавным стремлением, чудесными колебаниями танца. Сестры ставили ступни не параллельно, а по одной линии, поддерживая равновесие движениями плеч и рук. Так что при ходьбе похожи были на торопливых сеятельниц. В письме и чтении они были слабоваты, в счете несколько сильнее. Зато языки у всех пяти были остры, как шило, и всегда готовы к шутке и смеху. Впрочем, они были щедры и на кое-что другое. Такими являются нам при суммарном на них взгляде эти здоровые дочери края,